Глава первая. Память довольно часто просыпается в тишине, когда не на что отвлечься и ничто не спасает от приближающейся душевной боли. Все в этом мире продумано до мелочей. Если в определенный момент ты должен вспомнить о важном или пустяковом, то тут уж выбора нет. Дыши глубже, сжимай зубы, погружайся в прошлое и ищи ответы на вопросы. Никита бросил последний взгляд на двор и закрыл окно. Качели не те, давно уж их поменяли, и скамейки новые. Но дорожки, песочница, клумбы. Много лет назад он играл здесь с пацанами в войнушку и больше всего боялся не плена или ранения, а призывного крика матери. «Никита, пора обедать!» Невозможно уйти, если Витька сегодня разведчик, и он обещал раздобыть наиважнейшую информацию. А у Костика новый автомат. «Да, было дело», — усмехнулся Никита, подошел к отцовскому письменному столу и коснулся конверта, лежащего рядом с настольной лампой. Помедлив немного, он резко убрал руку и направился в кухню, где шум чайника по-дружески спас от тяжелых мыслей. Конверт лежит на столе со вчерашнего дня. Но вот трудно его открыть, потому что это последнее письмо отца. Что там? Слова прощания? Слова любви? Или просьба? Читать в любом случае будет больно, но дело не только в этом. Одинокий белый конверт на столе, связующая нить, еще возможный разговор с отцом, а потом все. Нить оборвется. Где теперь жить? Раньше было понятно, а сейчас? Сделав обжигающий глоток зеленого чая, Никита поморщился и поставил чашку на край стола. Он любил черный чай, но такого, увы, на полке не нашлось. Он много в чем не совпадал с отцом. Пожалуй, только внешнее сходство было неоспоримо. Рост 1,80 м. Стройность, гибкость, сильные руки, темно-серые глаза, прямой нос, квадратный подбородок и общее нежелание бриться. Они хорошо смотрелись вместе, и когда-то Никиту распирала гордость от того, как он похож на отца. Но судьба иногда виляет в сторону. Привычный мир рушится, и ты начинаешь чувствовать себя чужим и несчастным. Вот от этих болезненных ощущений Никита избежал из дома в 20 лет. Талант и выбранная профессия позволили ему комфортно жить в разных городах, очаровываться и разочаровываться, набираться опыта, хорошо зарабатывать, любить, расставаться и строить планы. Конечно, он созванивался с отцом, и временами они встречались, но иногда так хотелось убежать в детство, в то время, когда в душе не было обиды и любовь отца не приходилось делить. Чашка опустела. Никита отправил ее в раковину и прошелся взглядом по шкафам и стенам. Теперь эта квартира принадлежит ему. Можно возвращаться, никто не побеспокоит. И если сделать ремонт и полностью заменить мебель, то память, наверное, несколько успокоится. А не предательство ли это? Быстро и хладнокровно стереть прошлое. Отец сам так решил. Мне квартира, тете Кате и Евгении дом в Сочи, а еще нам всем деньги. Евгения. Тихо произнес Никита и направился по коридору к ее комнате. Забрала ли она уже свои вещи? Больше 4 месяцев прошло. Наверное, да. Это он тянул, не ехал к нотариусу и только вчера получил бумаги и письмо отца. А тетя с Женькой уже давно привели все в порядок и утрясли официальные вопросы. Именно они организовали похороны и поминки. За что, конечно, огромное спасибо. А он тогда спешно добирался из Владивостока в Москву. И еще хорошо, что погода была нелетная только сутки, а после похорон вновь сорвался с места. Не нашлось сил остаться. Евгения, Женя, Женька. Никита называл ее по-разному, в зависимости от настроения. Но в его исполнении имя никогда не звучало ласково. Он просто не мог испытывать добрых чувств к сводной сестре. Не получалось, да и не хотел. У него давно своя жизнь, и он вовсе не обязан изображать братскую любовь, тем более, что ее никогда не было. Никита переступил порог комнаты Жени и замер, борясь с желанием развернуться и уйти. Но теперь это все же его квартира, так что... Шкафы оказались пусты. Да, она забрала свои вещи и уехала. Вот и хорошо. Точка поставлена. «Прощай», — дежурно произнес Никита, испытывая некоторое облегчение. На этом их бессмысленные отношения закончатся. За последние 8 лет они виделись всего 2 раза, если не считать вынужденную встречу после смерти отца. Тут и говорить не о чем. «Скучать уж точно не стану». Едкая усмешка коснулась губ и исчезла. Мать Никиты умерла, когда ему было 13 лет. Он хорошо помнил ту боль, которая свинцовой тяжестью наполнила его грудь и, обжигая, медленно поползла вверх. Зубы сжались, и кулаки тоже. Он выл, кусал губы, метался, винил врачей. «Разве от аппендицита умирают?» И твердил: «Нет, нет, нет!» Но мир уже рухнул. Тот прекрасный, уютный, родной мир. Случившееся сблизило Никиту с отцом. Они все старались делать вместе, а в выходные часто придумывали какие-нибудь поездки, чтобы не сидеть дома. Музеи, театры, рыбалка, турбаза, Питер. Они старались и справлялись. «Пап, мне неожиданно понравилось рисовать». «Давай поищем подходящую художественную школу, чтобы не слишком далеко от дома и с хорошими преподавателями». И это был тот день, когда Никита интуитивно или случайно сделал первый шаг к будущей профессии. Ему нравилось придумывать красивые миры и размещать их на бумаге. Именно размещать, а не рисовать. Была в этом определенная техническая составляющая. Его манили линии, углы, тени, неведомое пространство. Бумаги оказалось недостаточно. Требовались многомерные программы, позволяющие делать предметы объемными. Никита создавал дома, а затем буквально нырял в них, придумывая этажи и комнаты. Его работы побеждали на конкурсах. Он уверенно шел вперед и видел, как отец им гордится. А это же много, очень много. «Никита, я давно хотел с тобой поговорить, но как-то не решался. Тебе уже 16 лет, и, надеюсь, ты сможешь меня понять». Однажды произнес отец: «Я очень любил и люблю твою маму. Машенька была моим самым большим счастьем». Его лицо побледнело, а губы задрожали. «Никита, я встретил женщину, которая стала для меня нужной, значимой, необходимой». Отец старательно подбирал слова и явно нервничал. На его высоком лбу выступили мелкие капли пота. «Никита, я принял решение жениться. У Марины Георгиевны есть дочь. Ей 10 лет. Евгения, Женечка, забавно. Девочку зовут так же, как и меня. Она хорошая, добрая и независимая. Очень интересно в ней сочетаются эти качества. Уверен, вы поладите. Быть старшим братом – это даже почетно». В тот момент Никита никак не мог понять, как он проглядел столь серьезные перемены в жизни отца. Заучился, видимо. Это же не начало отношений с какой-то там женщиной. Они решили пожениться. И теперь посторонняя Марина Георгиевна будет жить здесь. И не одна, а с дочерью. «Поступай, как считаешь нужным», — холодно ответил Никита, испытывая только одно желание — уйти в свою комнату. Нет, он незаконченный эгоист и понимает, что человеку нужен человек. Но не так быстро. 3 года — это разве достаточный срок, чтобы забыть? И зачем обязательно жениться? Можно просто встречаться. Или хотя бы пусть будет гражданский брак. Почему именно официальные отношения отца и пока еще незнакомой Марины Георгиевны его столь сильно ранили, объяснить не получилось. Какая разница, есть штамп в паспорте или нет? Новая семья – вот то будущее, изменить которое уже не получится. Но в ушах все звенело и звенело противное слово «предательство». «Я справлюсь», – твердо сказал себе Никита и добавил. «Нужно потерпеть ради отца. Если ему так лучше, то и пусть». Марина Георгиевна оказалась женщиной красивой, сдержанной на эмоции, тактичной и заботливой. И она старалась стать для Никиты другом. Он замечал это, но не предпринимал попыток к сближению, вежливо отвечал на вопросы и не более. Просто это был максимум его душевных возможностей. И только ради отца. С маленькой Евгенией дела обстояли хуже. Девочки бывают милые и очаровательные, избалованные, любопытные, шумные, надоедливые, вертлявые, тихие, скромные, нудные и веселые, да какими угодно. Но Женя была непонятной. Никите не удавалось ее разгадать. 2 месяца сводная сестра то улыбалась, глядя на него, то хмурилась, никогда ни о чем не просила и редко обращалась первая. Потом наоборот, в ней появилась рассудительная разговорчивость, и Никиту мучило неуютное ощущение, будто странная девчонка каждый раз вызывает его на словесную дуэль. И в эти моменты карие глаза Евгении сияли так, что невозможно было выдержать взгляд. Хотелось отвернуться. Но самое главное и болезненное – она сразу получила бесконечную и всеобъемлющую любовь отца. Именно любовь. Он будто всю жизнь мечтал о дочери, и вот, наконец-то, счастье постучалось в дверь. И Женька уже через 3 месяца легко и непринужденно произнесла «папа». Никита хорошо помнил тот холод первой ревности, внезапный и пробирающий до костей, колючий холод. А еще были отчаяние и острое желание броситься к отцу и закричать: «Я твой сын, а она чужая, чужая!» Но он даже не дернулся, не произнес ни одного слова. Выход всегда можно найти, и Никита вновь погрузился в учебу. Теперь он точно знал, что хочет стать дизайнером интерьеров. И его интересовали большие проекты – офисы, фитнес-центры, ночные клубы, рестораны, кафе, частные дома. Когда-нибудь. Не хватало опыта, знаний, да и воображение иногда буксовало. На первой волне вдохновения довольно легко начать что-то придумывать. А ты попробуй, закончи. Создай собственную историю. Начерти, нарисуй и сделай не просто красиво, а так, чтобы чувствовалась рука мастера. Именно этих высот Никита и хотел добиться. Сформулировав цель, выбрав институт, он с усердием принялся готовиться к экзаменам. Но ревность не отпускала. Она превратилась в черного лохматого пса и поселилась в квартире. Теперь отец водил в театры и на кружки Женьку. И если они собирались на прогулку в парк или в кино, то Никиту, конечно, звали. Но он торопливо отказывался. Из кухни постоянно летели фразы. «Марина, что-то Женечка подкашливает. Посмотри ее горло. Может, поискать репетитора по английскому? Я бы хотел, чтобы Женя получила хорошее образование. С хореографией я заберу ее сам». «Женечка не видела море. Летом мы обязательно поедем в Сочи». В такие моменты Никита чувствовал себя лишним. Мечтал заработать много денег и купить квартиру. Или хотя бы снять однушку на краю Москвы. И когда отец заходил в его комнату, привычно садился в кресло около окна и спрашивал, как прошел день, Никита пожимал плечами и отвечал односложно. «Пусть Женьку свою любит. Зачем пришел?» Марина Георгиевна умерла через 2,5 года. И это была случайная смерть по вине пьяного водителя, несущегося прямо на автобус. Казалось бы, какая вероятность погибнуть в автобусе в центре города? Но судьба чертит свои линии и знаки. Отец посидел в один день. Женька выла, рыдала, металась, кричала: «Нет, нет, нет!» Никита не помнил, как оказался в ее комнате, как крепко прижал к себе и твердо произнес: «Не плачь, она в раю, там же, где и моя мама». А что еще сказать? Что будет больно? Очень долго? А может, и всегда? Вряд ли это нужно знать вот такой кореглазой девчонке в 12 лет. Да это лучше никому никогда не знать. Как бы Никита ни относился к Женьке, он не мог игнорировать ее горе. И, пожалуй, это был единственный момент, когда он понимал ее на 100%. Слезы сводной сестры впитывались в его футболку, судорожные рыдания влетали в грудь. «Не плачь!» Никита не собирался долго утешать Женьку, но не бросишь же ее в такую минуту. И он начал что-то торопливо говорить, путаясь в словах успокоения, вспоминая боль от потери своей матери и переживая смерть Марины Георгиевны. А потом он пошел на кухню и обнял отца, которому предстояло похоронить и вторую жену. Уже на первом курсе института Никита начал неплохо зарабатывать. На втором он с легкостью создавал на заказ дизайнерские проекты квартир. Нарисовать, начертить – это одно дело. Но нужно еще знакомиться с поставщиками, учиться чувствовать ткани, обивочные материалы, разбираться в плитке, дереве. Без этого и многого другого не достичь желаемых высот, и Никита набирался опыта. Отец перенес инфаркт, однако трудиться меньше не стал. Его аудиторская компания работала как часы и по-прежнему приносила хороший доход. У отца появилась идея купить дом в Сочи, огромный, чтоб позже, когда появятся внуки, всей семьей встречаться у моря. Но он не спешил с покупкой, хотел получить удовольствие от выбора и не ошибиться. Да и денег подкопить нужно было. Женька прилипла к отцу накрепко. Все у них вместе и планы на 1000 лет вперед. Ужинать друг без друга не садятся, каждую субботу в кино, 2 раза в месяц в театр. «Женечка, я книгу купил. Сам-то я читал ее как раз в твоем возрасте. Интересно твое мнение?» Неслось из кухни. «Папочка, конечно, прочитаю. Мне все книги нравятся, которые ты рекомендуешь». Никита усмехался и отворачивался от двери. «Да, можно зайти к ним, влиться в беседу и...» «Нет. Когда ты чувствуешь себя лишним, то зачем? Только еще противнее станет. Будто навязываешься, подлизываешься. Продаешься за горстку тепла. Они же не зовут, им не требуется его общество». И взгляд у Женьки стал иной, острый. То обрезал, то протыкал. Стоило появиться, и она точно назло сразу поближе к отцу пересаживается и смотрит, смотрит, мол, меня любит больше, ты же и сам это видишь. И улыбка при этом победная. А однажды Никита застукал Женьку в своей комнате. Что она там делала, неизвестно. Верхний ящик письменного стола был немного выдвинут. И это сразу бросалось в глаза. Рылась в вещах? Напрасно. Ничего секретного или особенного у Никиты не имелось. «Что ты здесь делаешь?» — резко спросил он, остановившись в метре от Женьки. «Точилка для карандашей нужна». С вызовом ответила она и прищурилась, будто хотела понять, поверит или нет. «Не поверил, но какая разница?» «Брысь отсюда!» Никита кивнул на дверь и добавил: «И порог моей комнаты больше никогда не переступай». «А то что?» Женька вопросительно наклонила голову на бок и теперь уж точно усмехнулась. Немного помолчав, Никита сухо произнес: «Уходи». Они оба знали, что он ей ничего не сделает. Такой тощей щепке под затыльник дашь, так она и улетит. А визгу наверняка будет. Не в этом дело. Сопля ты просто, ясно? Мысленно закончил разговор Никита. И Женька бесшумно покинула комнату. После этого случая общения стало еще меньше. Так, дежурные фразы и стандартная вежливость. И чем дальше, тем реже Никита стал видеть сводную сестру. Учеба, работа, друзья. Домой он довольно часто приходил ближе к 12, а иногда оставался ночевать у добряка Пашки Кочеткова. Его мать такие пироги с капустой пекла, что только одна мысль о них перечеркивала все неприятности дня. И вот в тесной двушке с рыжим котом Мартином в обнимку, с шумными близнецами Андрюшкой и Сережкой, братьями Пашки, Никита чувствовал себя нужным и временами даже счастливым. «Надо съезжать», — думал он. «Пора начинать самостоятельную жизнь, снять квартиру и...» «Да теперь это для меня не проблема». Наверное, если бы у Никиты были бабушки и дедушки, он гораздо быстрее справлялся бы с одиночеством в семье. Они бы его любили с той силой, которая делает мир ярче и дает определенную уверенность и в себе, и в завтрашнем дне. Но из родственников у Никиты была только тетя Катя, двоюродная сестра отца, и проживала она в Оренбурге. В гости не сходишь, голову на плечо не уронишь, да и совета неловко просить, не должен мужчина вешать свои проблемы на женщину. Останавливал себя Никита от очередного телефонного звонка. Да и непростой была тетя Катя. Посмотрит, точно в душу заглянет. Улыбка тонкая, движения плавные, фразы отточенные. И доброты в ней много, и иронии предостаточно. И не всегда поймешь, что у нее на уме. В детстве Никита ее даже боялся. «Мальчик мой, когда ты вырастешь и станешь рыцарем», — серьезно говорила тетя Катя, скручивая светлые волосы в пучок, «я куплю тебе самую лучшую лошадь. Уверена, ты будешь отлично смотреться в седле со щитом и копьем. Проезжай почаще под моим окном, мне будет приятно». «Сумасшедшая она, что ли?» — думал Никита, которому тогда было 9 лет. Это он потом понял, что тетя Катя самая лучшая. Когда, приехав в очередной раз в гости, она отправилась на школьное собрание и хладнокровно приняла всю правду о поведении племянника. «Не выдала, мальчик мой», — поздно вечером наедине сказала она Никите. «3 драки за неделю — это явный перебор. Учись побеждать противника мозгами, взглядом, внутренней силой. Поверь, это гораздо интереснее и приятнее». В 20 лет Никита снял квартиру и съехал. И стало легче. Свобода подхватила, закружила и подарила довольно много новых впечатлений и устремлений. Отцовская забота, направленная на Женьку, больше не сжимала сердце до боли. И суета сводной сестры вокруг отца не рождала вспышки раздражения. Теперь это все было где-то там, в другом измерении, не перед глазами. Годы шли, Никита достиг очень многого, ему стали предлагать большие проекты по всей России, и он колесил по стране, получая удовольствие от дизайнерского азарта и просто от жизни. «Когда женишься?» — зимой спрашивал отец. «Неужели до сих пор не встретил хорошую девушку? Никита, тебе уже 28 лет». «Не встретил», — отвечал он с легкостью и улыбкой. «И, честно говоря, жениться пока не хочется». Случались в его жизни и короткие романы, и долгие, а однажды даже показалось, что сердце разбито. Но потом душа успокаивалась и не просила возврата к утраченным отношениям. Было и прошло. Никита старался не прикипать, не давать обещаний и особо не фантазировать. И это впоследствии избавляло от многих минусов расставания. Да и всегда можно было взять лишний дизайнерский проект, который значительно сократит свободное время, увлечет и спасет от малоприятных воспоминаний. Никита вышел из комнаты сводной сестры и остановился около узкого длинного зеркала, украшавшего стену коридора. До похорон он не видел Женьку 4 года, 5 лет. Конечно, выросла и изменилась. Кажется, ей сейчас 22. Но рассматривать ее не было ни сил, ни желания. Не о сводной сестре он думал в те тяжкие дни. Худая, бледная, в черном платке, нелепо повязанном на деревенский манер. В черном безразмерном платье, глаза красные, губы синие. На поминках Никита в основном общался с тетей Катей, а в сторону Евгении не поворачивался. Она что-то говорила об отце, но он не слушал. Вернее, слова влетали в легкие с воздухом, но их нестерпимо хотелось побыстрее выдохнуть. Как же больно терять, как же больно. «Папа, папа», — мысленно твердил Никита, чувствуя себя отвратительно. Нужно было чаще звонить отцу и встречаться, задавать вопросы, рассказывать о себе. Хотя он же звонил и приезжал. В такие моменты все кажется недостаточным. Сколько можно тянуть? Никита нервно потер ладонью небритую щеку и направился к письменному столу отца. Руки немного дрожали, когда он открывал конверт. Вена на виске запульсировала, а тиканье настенных часов показалось слишком громким. Обычный белый лист бумаги, сложенный в 2 раза, и взгляд побежал по строчкам. «Никита, здравствуй. Меня теперь нет. И тут уж ничего не поделать. Прошу, не расстраивайся сильно. С моим больным сердцем и не могло быть иначе. Я все понимал, да и врачи говорили, что здоровье у меня далеко не самое лучшее. Поэтому привел дела в порядок и написал завещание. Я уверен, что на том свете встречу тех, кто однажды меня покинул. А разве это плохо? Точно нет. Держись, будь молодцом и обязательно береги себя. И перед уходом в мир иной хочу тебя попросить. У Жени есть мечта. Пожалуйста, исполни ее. Помоги. Твой папа». Письмо Никита перечитал несколько раз, потом медленно опустился в кресло и произнес: «Папа, даже перед смертью ты думал о ней, а не обо мне».